Глава 15. Лобов взял бессильную тяжелую руку Клима и нащупал пульс. Сердце штурмана билось замедленно, слабо, но ритмично. Клим спал. Он мерно дышал, мышцы его тела были расслаблены, лицо невыразительно, устало и спокойно. Он спал вот так уже вторую неделю. Когда первые попытки разбудить Клима успехом не увенчались, они с Алексеем догадались снять подробную и полную энцефалограмму с его головного мозга. Ни Лобов, ни Кронин не были врачами, но, как и другие патрульные, имели элементарное медицинское образование и подготовку. К тому же, годы работы в дальнем космосе, где почти невозможно рассчитывать на медицинскую помощь со стороны, многому их научили. Энцефалограмма была угрожающей. Она свидетельствовала о глубоком угнетении всех корковых процессов, о поражении сложнейшей сети нейронов, в которой реализуется таинственный уникальный процесс – процесс мышления. Если нарушение функции нейронов оказалось бы необратимым, то Климу предстояло проспать всю свою оставшуюся жизнь. Если такой беспробудный сон можно назвать жизнью. Вот как гриб-гигант расправлялся со своими настоящими или кажущимися противниками. Биологический удар – беспробудный сон, а в тяжелых случаях паралич и смерть. Ночь полнолуния и последующие дни оказались решающими в исследовании Перл. Загадки и тайны зеленой планеты начали раскрываться одна за другой. Не было на Перл ни инфантильных сапиенсов-антропоидов, ни гнома-муравейников. Зато под землей процветали грибы-гиганты, оказавшие на биосферу планеты влияние, которые можно было сравнить разве что с влиянием человека на биосферу Земли. Плодовые тела, а еще более споры плодовых тел этих грибов, могли принимать самые удивительные формы, в том числе подвижные. Собственно, ничего принципиально нового в этом явлении не было. Развивающиеся зародыши земных споровых растений активно передвигаются и похожи на зародыши животных. Чудом было то, что споры грибов-гигантов могли образовывать чрезвычайно сложные многоклеточные псевдоорганизмы, типа птиц и млекопитающих, способных к неотении, к длительному самостоятельному существованию на замерзшей личиночной стадии. Спорами псевдоптицами оказались золотоглазые птицы-колокола, один зверек кошачьей породы и множество роющих животных самой разной степени организации. Совершенно своеобразной брачной споровой формой были крылатые гномики, с помощью которых размножалась и расселялась уже сама грибница. Удалось установить, что брачные игры, которые довелось наблюдать торнадовцам, происходили редко, раз в 4 года, а то еще реже. Вот почему этот удивительный процесс оставался неизвестным людям. Судя по всему, гномики несли в себе огромный запас генетической информации. При их своеобразном взрыве рассеивалось непомерно много ДНК, служащей матрице наследственного кода. Зачем нужен такой странный автономный механизм защиты спор, было не совсем понятно. Очевидно, генетическая информация грибницы в целом представляла для нее какую-то особую ценность, которую, скажем, в конкурентных целях терять было нецелесообразно. Центральная часть грибницы представляла собой эллипсоид, около 3 метров в поперечнике и до метра толщиной. Что удивляло, даже пугало. В самом центре этого эллипсоида, тонкими дистанционными исследованиями, удалось обнаружить шарообразную структуру размером с большой арбуз. Структура жила напряженной биохимической жизнью, что проявлялось в наличии нескольких гармоник биотоков, одна из которых была очень схожа с альфа-ритмом головного мозга человека. Удалось даже снять своеобразную энцефалограмму этой структуры, разобраться в путанице, которой, разумеется, было совершенно невозможно. Можно ли было считать эту структуру своеобразным мозгом грибницы? Разумен ли гриб-гигант? Пусть в аспекте совершенно ином, нежели разум человека и человечества в целом. На эти вопросы пока не было ответа. Но если гриб-гигант неразумен по-своему, то как ему удалось смоделировать сложнейший организм, порожденный природой – человека? Настораживала маниакальная настойчивость гриба в этом направлении. Установили, что он поставил около 10 экспериментов, осуществляя акт рождения человека в разные сроки. Видимо, ему нужен был взрослый мыслящий хомо. Но откуда грибу было знать, что у этого хомо Такое длинное детство, растянутое на добрых два десятка лет, и что свой разум человек приобретает не биологическим, а социальным путем в процессе воспитания. Очевидно, Грип в какой-то мере понимал причину неудачи своих экспериментов. Он всячески старался состарить подопытные экземпляры псевдодетей. Ребенок, как две капли воды, похожие на грудного младенца, Климова сфотографировал. И эти фотографии были приобщены к научному фонду. За несколько часов прошел странный жизненный путь. Деградировал и превратился в чудовище, которое видели Иван и Алексей. Для совершения чуда деторождения Гриб-гигант должен был как-то усваивать и использовать информацию, заключенную в ДНК, в ядрах клеток тех живых существ, с которыми гриб контактировал. Эволюционный шаг, сделанный перовским грибом, был настоящей революцией в экологии. В самом деле, животные Земли, да и других планет галактики потребляют органические соединения как простое топливо. Между тем, сжигать ДНК, заключающую баснословное количество информации, это все равно, что топить печи сливочным маслом или использовать компьютер как верстак. Поднявшись на новую ступень, научившись извлекать из ДНК спрятанную в ней информацию, гриб-гигант в миллионы, если не миллиарды раз, сократил свой эволюционный путь. Это верно, что разум рождается в муках, в ходе труда, творчества, активной борьбы с природой. Постулат «все, что не имеет свободы передвижения, не имеет рук, естественных орудий труда, не может быть разумным», кажется очевидным и абсолютным. Но гриб-гигант избежал атаки в лоб на твердыню разума. Ему незачем с мучительной медлительностью шагать по ступенькам сапиенциации, платя за каждый такой шаг жизнями тысяч и тысяч отдельных особей. Ему достаточно встретить разумное существо, парализовать его биовзрывом и извлечь из клеточных ядер информацию, которая копилась в них миллиарды лет. И если до контактов с людьми гриб-гигант еще и не был разумен, то следовало крепко задуматься над тем, во что превратилось это существо после того, как такие контакты состоялись. Да, людям удалось в конце концов проникнуть в тайны зеленой планеты. Но какой ценой? На стене осветился большой экран видеофонной связи. На нем обрисовалось лицо Кронина, дежурившего на пульте связи научной станции. Зеленое солнце разбушевалось, корабельная лонглиния работала с перебоями, поэтому приходилось пользоваться более мощной. «Что с Климом?» – спросил инженер. «Все по-старому». «Тебя вызывает база, Иван», – будет говорить главный нейролог. «Понял», – Иван помолчал, хмуря брови. «Переключи прием на корабль, я не хочу уходить далеко».